превратилась в рассадник генералов, министров, полицейских и дипломатов для империи. Они пользовались привилегиями, владели обширными землями, совместно с немецкой городской буржуазией задавали тон в Риге, Ревеле, других крупных городах. Им в царской империи жаловаться было не на что. Те же французские историки ссылаются на случай, когда Николай I, желая вознаградить за что-то Ермолова, спросил его, чего бы он хотел. Ермолов ответил: «Государь, сделайте меня немцем». Иное дело эксплуатируемое этим слоем немецких господ эстонская и латышская народная масса. Еще в 1883 году Александр III поручает сенатору Манасейну разобраться в пороках прибалтийской администрации, взять под увеличительное стекло ее внутреннюю расшатанность. Взял, разобрался, набросал план, как эту систему управления прибрать к рукам. С воцарением Николая II центральной власти приступают к реализации наметок Манасейна. Начальные школы изъяты из ведения местных властей и переданы под контроль Министерства просвещения. Ландгерихты заменены мировыми судьями, которые могут назначаться и смещаться только Министерством юстиции. Окружные суды Ревеля, Риги, Метавы и Либавы подчинены Петербургской судебной палате. При этом в Прибалтике, как и в Польше, подавление национальной культурной жизни, война против коренных народов сопровождаются войной против религии, точнее, против традиционно сложившихся религиозно-церковных привязанностей народных масс, на фоне грубого полицейского давления, попыток навязать населению казенное православие. К лютеранству эстонцы и латыши были всегда более или менее равнодушны. В их глазах это была главным образом религия немецких господ. После того, как граф Протасов силой навязал православие десяткам тысяч эстонцев и латышей, а вслед за ним такое же лютое усердие стали проявлять другие царские администраторы, получилась вполне обратная реакция. Возросло сопротивление. Многие простые люди, прежде равнодушные к религии, стали отчаянно отстаивать, отбиваясь от православия, лютеранскую веру. Особо ожесточило население и в Прибалтике, и в других районах на периферии империи практика насильственного отлучения детей у инородческих родителей с целью воспитания их в верноподданническом и православном духе. Детей отнимали и увозили подальше в другие губернии у прибалтов-протестантов, у поляков-католиков, у украинцев-духобуров и униатов, у евреев и так далее. Не всегда могли скрыть свое отвращение к этой варварской практике даже иные из сановников. Ламсдорф однажды удрученно фиксирует печальную весть о насилиях, творимых в Балтийских провинциях. Там живут многие православные, выросшие в лютеранской среде. Если такие подданные, вступив в смешанный брак, уклонятся от крещения своих детей в православной церкви, власти, как только узнают, отнимают таких детей от родителей. Можно ли представить себе подобные ужасы? Штрих отношения к Кавказу. Наместник Голицын доносит царю, что, на его взгляд, армяне слишком о себе возомнили. К тому же армянская церковь способствует революционизированию местного населения. Чтобы проучить непокорных, наместник с согласия царя наложил секвестр на имущество армянских церквей. Государственный совет признал секвестр незаконным и подлежащим отмене. Царь отказал в утверждении журнала протокола заседания совета, тем самым аннулируя его решение. Приказ о секвестре вступил в силу. Обращение с финнами. С воцарением Николая II отношение к ним становится все более жестким. Назначенный в 1899 году в Финляндию генерал-губернатором Бобриков резко усиливает практику исключительных распоряжений. 3 февраля 1899 года эта система увенчивается царским манифестом, аннулирующим часть традиционных прав финских учреждений. Сенат в Гельсингфорсе заявляет протест. Специальная депутация отправляется в Петербург с петицией. Ее подписали 500 тысяч человек. Николай депутацию не принял. В 1901 году едет к нему другая депутация с таким же обращением. Он снова отказался принять ее. Бобриков за свое полицейское неистовство поплатился жизнью.